Глава 26. Дебют. Около 11 часов раздался страшный стук в окно. Аня вскрикнула, но слепой успокоил ее, сказав, что вернулись сестры. Он закопошился, стал будить старуху. Аня пошла отворять дверь. Сестры с шумом вошли, спрашивая Аню, что она делала без них. Аня отвечала, что спала, потому что слепого не было уже в комнате. Настя, завидя сонную старуху, сидевшую на ее постели и протиравшую глаза, кинулась к ней и строго спросила: «Зачем? Я ведь сказала раз навсегда, чтоб вы не подходили к моей постели». Алена, снимая солоб, заметила: «Да просто запирать нашу комнату». Мавруша, разбирая свой узел, распевала. Старуха вскочила тревожно с кровати и кинулась к другой, с которой она в охапку схватила подушки, перину и стала бросать на пол, ворча: «Ну, было тихо без вас, а вот и пошли. Что, я съела, что ли?» И она стлала постель на полу невдалеке от кровати. «Кипяток готов?» — спросила Лена. Старуха пугливо кинулась в кухню, в которой послышался треск лучины и запах дыму от самовара. «Она ходила в шкаф без нас?» — обратилась к Ане с вопросом Настя, набивая себе трубку и закуривая ее. «Я не видала», — отвечала Аня. «Где же вы сидели?» «Здесь». «Ну так где ж глаза-то были?» «Настя, оставь ее», — заметила Мавруша. «Ну ты, что суешься?» — крикнула Лена. «Кричите, кричите, ведь наверх-то слышно», — отвечала Мавруша. Самовар был готов, и сестры уселись за стол пить чай, который состоял из патоки и кипятку со сливками. Лица их поразили Аню своим странным цветом. Они были белы, и яркий румянец играл на их худощавых щеках, что, однако ж, нисколько не украшало сестер. Напротив, лица их казались Ане еще более страшными. По запаху кружек сестры догадывались, что старуха варила без них кофе, и решили, чтоб вперед запирать шкаф на ключ. Мавруша почивала Аню чаем, но она не решалась пить его. Старуха тем временем стлала постель, кровати, с которой были сняты перины и подушки, приставила она несколько стульев и устроила довольно широкую кровать. Сестры не удовлетворились чаем, они еще покушали блинов и потом уже стали укладываться в постели. Настя, раздевшись, лежала на кровати и курила трубку. «А где гостья ляжет?» — спросила старуха у сестер, когда Аня вышла в кухню. «А нам что за дело?» — воскликнули сестры. «Постыдитесь, ведь она чай не привыкла на полу-то валяться». «Пусть привыкнет», — заметила Лена, натягивая холстяной чепчик на голову. Сестры рассмеялись. Когда Аня возвратилась в комнату, Лена сидела на кровати со стульями, снимала с себя башмаки и, выколачивая их, спросила ее: «Вы на чем прежде спали?» Она не знала, что отвечать. «А вы спали когда-нибудь на полу?» — спросила ее Мавруша, высунув свою голову, обтянутую в холщовый чепчик, без всякой уборки, из-под ватного капота. «Нет», — отвечала Аня. «Ну так сегодня попробуйте», — заметила Лена. Старуха стала снимать со стены солоб. Сестры в один голос закричали: «Мой не трогать! И мой, и мой!» «Не ваш, не ваш!» — ворчала старуха и, кряхтя, разостлала солоб на полу, возле перинки своей, на которую, указав Ане, сказала: «Ляг, ляг, моя сиротинушка, возле старухи, нам теплее будет». Аня была тронута добротою старухи, которая уступала ей свою постель, а сама ложилась на солоб. Но в то же время Аня долго не решалась раздеваться. Наконец она легла возле старухи, с которой была у ней общая подушка. Все скоро стихло в темной комнате. Аня далеко отодвинулась от старухи, которая во сне ворчала. В дороге Аня так привыкла к чистому воздуху, что долго не могла заснуть от душного воздуха в комнате, особенно от табачного дыму. В голове ее прошедшее перепуталось с настоящим и с мыслями о неизвестном будущем. Но усталость от длинной дороги взяла свое, и она заснула. Утром Аня проснулась от говора сестер, и первое, что бросилось ей в глаза, которое она прикрыла рукой, была Настя с трубкой в зубах и в собственных юбках Ани. Лена с неубранными волосами, с сонным лицом, была одета в платье Ани и тужилась, желая его застегнуть. Мавруша в своем чепчике, стоя на коленях, на кровати и, надев корсет Ани, прилежно шнуровала его. «Не застегнешь!» — поддразнила Настя сестру. «Застегни, Мавруша!» — говорила Лена, совершенно побагровев. «Убирайся! Я сама хочу примерить корсет!» «Нужно очень тебе корсет на твои кости!» — отвечала Лена с сердцем. «Тише вы! Разбудите ее!» — заметила Настя. «Велика принцесса!» — крикнула Лена, и несчастное платье Ани затрещало в ее руках. «Ну, разорви еще», — сказала Мавруша, вскочив на ноги на кровати и перевертывая корсет как следует. «Что возьмет с меня, если я разорву?» — отвечала Лена. «Нехорошо», — подхватила Мавруша и изо всей силы стала тянуть шнурки, которые, наконец, лопнули. Причем она вскрикнула пугливо. «Ай!» Сестры покатились со смеху. И сама Аня едва не расхохоталась. Так забавна была фигура Мавруши с испуганным лицом. Заметив, что Аня шевелилась, сестры разоблачились из ее гардероба. Настя, подняв Анин башмак, сказала: «Какая у ней нога-то! Точно у ребенка! И какие затейливые повязки-то! А лицо-то у ней какое белое!» — заметила Лена. «А коса-то! Ужасти!» — подхватила Мавруша, связывая шнурки у корсета Ани. «Не врет ли он, что она его сестра? Но где ему иметь такую сестру? Она ведь точно барыня!» — сказала Настя. «Ведь он из купцов, и не из простых!» — заметила Мавруша. «Эка важность! Знаем мы купчих-то! Разве они такие?» — с горячностью крикнула Лена. «Да ведь то петербургская, столичная!» — перебила ее Мавруша. Сестры замолкли. Аня сделала вид, будто сейчас только проснулась. «Ну что, хорошо спать было на новом месте?» — спросила ее Настя. «А загадали ли вы?» — перебила Лена. «Да я не знаю, как гадать», — отвечала Аня. «Ложусь на новом месте, приснись жених невесте», — скороговоркой сказала Мавруша. Ане было совестно одеваться, потому что сестры не спускали с нее глаз. И Мавруша, и Лена предлагали ей почистить зубы табаком. Кофею было выпито сестрами ужасно много, после чего они все три ушли на пробу, оставив Аню в облаках табачного дыма. Пришел Мечиславский, спрашивал Аню, хорошо ли ей, где она спала. Аня указала на кровать Насти, уверяла его, что ей весело и покойно. Но он плохо верил и объявил, что непременно сегодня же будет хлопотать о лучшем помещении Ани. Он еще сказал, что уже устроил все насчет вступления своего в постоянный театр, в котором находился прежде. Вечером он повел Аню в театр и поставил за кулисы. Здесь все было ей дико, даже становилось иногда страшно, особенно при первом появлении, когда все театральные избегались смотреть на нее. Сестры стерегли ее и бронились, если кто из актеров приходил в ту кулису. Ане очень понравилась пьеса, где играл Мечиславский. Но сестры, все три, были ей ужасно смешны. Когда Аня возвратилась домой, сестры желали знать, кто из них больше ей понравился. Она удовлетворила всех, сказав каждой, что она. Аня стала каждый вечер ходить в театр. Сестры пожелали было обратить ее в горничную. Но Федор Лукич запретил Ане и сказал сестрам, что она не жила еще в горничных. Неизвестно почему, Лена ужасно рассердилась на него. Бранилась с Аней несколько дней и все повторяла. «Еще не жила в горничных, так будешь». В то время готовился бенефис Мечиславскому. Он, бедный, ужасно хлопотал, возился с сестрами, проходя с ними роли. Лена особенно злила его. Аня прочитывала тоже сестрам роли. Всякое утро слепой играл на скрипке «Англес», и Лена выпрыгивала его с каким-то танцором, очень фамильярно обходившимся в доме. За два дня до бенефиса Лена, чтоб отмстить Мечиславскому, объявила, что она больна и не может играть в его бенефисе. А ее роли некому было передать. Мечиславский был в отчаянии, тем более, что билеты были до половины разобраны, да притом перемени раз срок, так потом и не добьешься толку. И с другими актерами и актрисами могли легко случиться разные недуги. Аня тихонько от сестер предложила ему свои услуги. Роль Лены она знала наизусть, а вместо танцев могла бы пропеть какой-нибудь романс. Аня потому так смело решилась выходить на сцену, что к сестрам публика была снисходительна. Мечиславский долго не соглашался, но Аня так упрашивала его, что он с досадой согласился. Когда она прочла ему роль, он остался совершенно доволен, хвалил ее, говоря, что Аня могла бы быть хорошей актрисой. За обедом сестры спросили Мечиславского, отложил ли он свой бенефис. «Я не раньше, как через неделю могу играть», — важно заметила Лена, кушая с большим аппетитом на постели. «Тогда будет поздно». «Я не могу». «Слышите?» — крикнула Лена. «Да я вас и не прошу. Как вам угодно», — холодно отвечал Мечиславский. Остальные сестры были против Лены, потому что им хотелось блеснуть в больших своих ролях, и они поспешно спросили, «Так кто же будет играть ее роль-то?» «Вот, желает», — указывая на Аню, отвечал Мечиславский. Аня покраснела. Сестры вытаращили на Аню свои страшные глаза. А Лена, соскочив с постели, кинулась к ней и дерзко сказала, «Что вы думаете, роли мои отбивать?» «Лена, Лена!» — крикнули сестры и старуха. А Мечиславский, весь вспыхнув, вскочил со стула и, взяв Лену за руку, отвел от Ани и тихо, но выразительно сказал, «Прошу оставить ее в покое. Я сам придумал отдать ей роль, потому что вы отказались от нее». Лена заплакала, сестры стали усовещивать ее, она с ними перессорилась, так что обед не кончился. Когда Аня явилась на репетицию, никто не хотел как следует репетировать, потому что все шли толки о ней. Аня занялась своим туалетом, шила себе кисейную рубашку, черный бархатный корсаж и коротенькую красную юбку. И когда она примерила свой костюм, то нашла, что он лучше идет к ней, чем простое платье. Мечиславский в день представления был в ужасном волнении за Аню. Аня же ровно ничего не боялась. Он сам нарумянил ее, и когда она вышла одетая на сцену, все актеры предрекли ей успех. Ане надо было по роли выбегать на сцену. Она смело подбежала к рампам, но как взглянула в партер, у нее зарябило в глазах. Стали аплодировать. Ане сделалось так страшно, что она чуть не расплакалась. вышел Мечиславский на сцену и объявил, что по болезни Щекоткиной II роль ее будет занимать девица Любская. Раздались страшные аплодисменты, и Мечиславский велел Ане поклониться. Аня сделала реверанс, ей начали кричать «Браво! Браво!». Сердце Ани билось, руки дрожали. Но она не оробела и играла развязно для первого дебюта. Аня слышала множество похвал себе, долетавших до нее из кресел. И когда она пропела романс, после которого ей ужасно зааплодировали, она уж сама стала раскланиваться с публикой. Мечиславский из-за кулис кричал ей, чтобы она повторила. Аня снова начала романс. Потом ей пришлось повторить его еще в третий раз, после чего она так устала, что едва говорила. Когда Аня сошла со сцены, актрисы и актеры обступили ее, поздравляли с успехом. Один только Мечиславский ничего не сказал ей и сердито смотрел на всех. Послышались восклицания на сцене: «Семен Иваныч! Семен Иваныч!» И Аня осталась одна посреди сцены. Толпа отошла от нее на некоторое расстояние. Через минуту к Ане начал приближаться, как ей показалось, кто-то вроде мальчика в сопровождении лакея-гиганта. Но когда они подошли ближе, Аня увидела свою ошибку. Вместо мальчика перед ней стоял старик, который весь трясся от старости. Лицо его было все в складках, маленький его рот скрывался в двух складках у щек. Прическа его состояла из двух длинных тощих прядей выкрашенных волос, зачесанных с затылка на лысую голову, крестообразно положенных напереди и с каждого бока заколотых дамской пукольной гребенкой. Глаза его были мутно-желтого цвета, но не лишенные блеску. Спина его была сгорблена. Он одет был в черный фрак с высоким воротником, на ногах плисовые высокие сапоги. Галстух необыкновенно высокий затягивал его горло, и огромные воротнички рубашки, туго накрахмаленные, впиваясь в его дряблые щеки и затылок, казалось, поддерживали голову, чтобы она не упала на сторону. Он подошел к Ане и, делая ей ручки, сказал: «Мила, ай да мила, как тебя зовут?» Семен Иванович взял ее за руку. Аня покраснела и молчала. Кто-то дернул ее за платье, то были Настя с Маврушей. «Ишь, какая ручка-то!» — говорил Семен Иванович. Сестры смеялись. Ане стало ужасно неловко. Она попятилась назад, но сестры толкнули ее на прежнее место. «Куда, душенька? Покажи-ка ножку свою!» «А косы-то!» — сказала Настя, перекидывая их на грудь Ани. «Славные, славные!» — твердил старик. Сестры, смеясь, заметили: «Не бойтесь, свои, право, свои!» Семен Иванович погрозил им. Аня выдернула свои косы из его рук и хотела идти. «Ты меня стыдишься?» И он погладил Аню по плечу. Подошел Мечиславский, которому Аня ужасно обрадовалась. Семен Иванович гордо отвечал ему на его поклон и спросил: «Откуда ты достал такую красавицу?» «Это моя сестра из Петербурга. Я ее не отпущу с тобой. Пусть она здесь останется. Ты можешь уехать с труппой. Я ее не пущу, не пущу». И Семен Иванович закашлялся. Лакей поддерживал его под одну руку. Аня воспользовалась этой минутой и пошла от старика, который махал руками, верно желая, чтобы Аня еще осталась. Но Аня убежала со сцены и спряталась за кулису. В антрактах Семен Иванович страшно надоедал Ане своими расспросами, кто был ее отец, где она воспитывалась, а больше всего бесил ее своими ласками и названием «крапивка», который дал ей экспромтом. Он повторял поминутно: «Крапивка! Молодая крапивка!» По окончании спектакля Аню вызвали. Ни успех ее, ни полный сбор, ничто не развеселило Мечиславского. Он сам проводил Аню домой, в кибитке, в которой они совершали свое путешествие, и просил, чтобы она закутала лицо, садясь в нее. Сестры ужасно сердились на Аню, вероятно, за успех. Алена так просто кричала, что она проучит по-своему ту, кто станет ее роли играть еще. Напрасна была угроза. Мечиславский, благодаря Ане за участие в его бенефисе, сказал, что он желал бы, чтобы она больше не играла на ярмарочном театре, потому что еще слишком молода и не так воспитана. Это огорчило Аню. Сцена ей очень понравилась. На другое утро сестры, даже Лена, ушли на репетицию. Аня осталась со старухой одна. Старуха, стряпая, ворчала на дочерей. Слепой пиликал на скрипке, которую Аня дала ему, как сестры ушли. Вдруг вбежал Мечиславский, страшно встревоженный, и сказал Ане поспешно: «Спрячьтесь». Аня так испугалась, что забегала по комнате. «Что случилось? Что такое?» — кричала старуха. «Сюда идет». «Спрячьте ее», — отвечал Мечиславский старухе, которая, вытаращив глаза, сказала: «Да куда я, батюшка, ее спрячу? Разве в чулан?» «Нет, она может встретиться с ним», — в отчаянии говорил Мечиславский, тоскливо ища вокруг себя место, куда бы могла скрыться Аня. «На печь, Федор Лукич», — вдруг сказал слепой. «Скорей, скорей!» — радостно воскликнул Мечиславский и подсадил Аню к слепому на печь. А старухе сказал: «Я вам куплю обновку. Скажите, что она пошла гулять». И он вздохнул свободно и, повторив старухе свое обещание, вышел из кухни. Сердце у Ани страшно стучало, и холодный пот выступал на лице. Она была уверена, что он прятал ее от бывшего ее благодетеля, Федора Андреевича. И она чуть не вскрикнула, когда послышались голоса и шорох в сенях. Дверь раскрылась, и сестры с шумом вбежали, крича: «Семен Иванович идет! Семен Иванович!» Аня радостно встрепенулась, и ей сделалось смешно и весело, когда она услышала голос Лены, кричавшей старухи: «Где же она? Где же она?» «Наша гостья пошла гулять», — нерешительно отвечала старуха. «Пожалуйтесь, пожалуйтесь», — говорила Настя у дверей. Аня не могла утерпеть, чтоб не взглянуть с печи вниз. Семена Ивановича раздевали лакей и сестры, кроме Лены, которая кричала на старуху, зачем она пустила Аню гулять. «Да она, как вы ушли, говорит мне: я пойду да погуляю». Я ей и говорю: «Пойди, погуляй». Старуха, видимо, путалась, и если б сестры прикрикнули на нее, то она, верно, выдала бы Аню. Но сестры страшно растерялись известием, что Ани нет дома, и все свое внимание сосредоточили на старике, который спрашивал: «Да где же она? Где крапивка-то?» Лена объявила ему, что Аня ушла гулять. Семен Иванович сделал строгий выговор сестрам, зачем они пускают Аню одну, потому что на ярмарку всякого народу приезжает, и прибавил строго: «Смотрите, завтра приеду, чтоб была дома». Когда Семен Иванович и сестры ушли из дому, Аня сошла с печи и, одевшись, пошла тоже погулять. Мечиславский, догнав ее, объявил ей, что она более не должна и дня оставаться у старухи, и в волнении произнес: «Если вы не боитесь ехать одна в город ННН, то с Богом поезжайте. Завтра рано утром все будет готово. Я же приеду по окончании ярмарки. Я вам дам адресы любителей тамошнего театра. Если вы желаете, то можете легко поступить на сцену. Так как меня там все уж знают, то вы не можете слыть за мою сестру, и потому, я думаю, всего лучше скрыть, что мы знакомы с вами». Аня повиновалась с радостью распоряжению Мечиславского. Она не могла не заметить, что сестры с каждым днем ненавидели ее более. С вечера все платья и вещи Ани были собраны и лежали на печи у слепого, который один знал тайну. Аня должна была уехать тихонько. Аня не могла заснуть от волнения и целую ночь думала, что еще ждет ее впереди. Когда утро забрезжило, Аня услышала кашель слепого. То был условный знак, что все готово, и ей пора выходить. Она бросила прощальный взгляд на суровые лица спящих сестер и на цыпочках прокралась в кухню. Слепой осторожно вывел ее в сени, где Аню ждал Мечиславский. Она простилась со слепым, который при этом расплакался и, сунув ей какое-то письмо, сказал: «Ну вот, я решился послать письмо, о котором вам говорил, только из другого города, чтоб не догадались». Они сели в кибитку далеко от дому. Мечиславский был мрачен и, прощаясь с Аней у заставы, так побледнел, что она перепугалась. Он просил ее быть осторожной в городе ННН, если она вступит на сцену, не дружиться ни с кем из актрис и актеров, кроме Остроухова. И много-много он говорил ей о том, как вести себя в театральном кругу. Аня слушала его со вниманием и благодарностью. С той минуты, как он перестал быть ее женихом, она чувствовала гораздо сильнее все его жертвы и всю его доброту. Они простились без слез очень скоро, но зато долго потом Аня была под тяжелым впечатлением. Подушки, запах кушанья в кибитке. Все это показало Ане, до чего Мечиславский был внимателен к ней. Но когда она стала считать деньги в портфеле, который он дал ей при прощании, то насчитала в нем так много денег, что хотела вернуться и отдать ему половину их. Но другое неожиданное открытие страшно поразило ее и отвлекло от этого намерения. Письмо, данное ей слепым, она кинула в редикюль свой, не посмотрев. Теперь, вынув его, чтобы положить вместе с деньгами, она прочла, кому оно было адресовано. Оно было на имя Настасьи Андреевны в деревню Федора Андреевича. Аня распечатала его, уже отгадывая половину, в чем дело, и узнала, что слепой был отец Петруши. Еще в деревне Федора Андреевича Аня часто слышала от прислуги, что Петруша был приемыш, что он очень похож на учителя немца, который воспитывал Федора Андреевича. Прибыв в город ННН, Аня дебютировала на тамошнем театре под тем же именем девицы Любской, которая приняла, выступив в первый раз на сцену, на ярмарочном театре в бенефис Мечиславского. Остальное известно читателю, и теперь мы можем приступить к продолжению рассказа.